236. Апрель, 14. Когда ученик очень хочет получить от учителя то, чего он еще не знает или не имеет, когда он хочет воспринять его мысли и наставления, первое условие получения – это полное отрешение от себя, своих мыслей, настроений и переживаний, ибо все свое мешает посылкам, идущим от учителя. Это отрешение очень трудно, и главным образом потому, что темная свора прилагает все старания, чтобы отвлечь чем угодно от наинужнейшего. Много сил приходится тратить на то, чтобы нейтрализовать эти старания и освободить сознание для восприятия тонких энергий. На этих противодействиях растет огненная сила противления им. Только бы не впадать в отчаяние и безысходность от упорства и постоянства темных противодействий. Опытный ученик будет увеличивать силу огненного противления до тех пор, пока не добьется победы. Ни в коем случае нельзя отступать или складывать оружие. Пока бьется в груди сердце, не прекращается сопротивление. Сила его заключается не в том, чтобы сокрушить и уничтожить внешние препятствия, а в том, чтобы внутренне возрасти на них духом и стать несокрушимым, несломимой стойкостью духа. Натиск тьмы не может продолжаться бесконечно. Она отступает перед несокрушимостью духа, и при каждом натиске активное, огненное, напряженное противление не следует прекращать до тех пор, пока темное не отступит. Правда, они вскоре отыщут новые подходы и новых помощничков, через которых можно оказать новое воздействие, но отступить им все же придется. И это даст победителю новый прилив сил для новой борьбы. Темные противодействия обычно всегда сопровождали земную жизнь носителей света, и всегда выходили они из нее внутренне победителями. Часто внешнее кажущееся торжество тьмы означало не что иное, как действительную победу света, явные результаты которой сказались спустя некоторое время. Это тоже приходится принимать во внимание, не обманываясь видимостью. Несущий в себе свет является победителем мощным, когда супротивники и враги света, обрушиваясь на него, не имеют в нем ничего. В этом и заключается все величие и значение победы над тьмою.